садясь в машину. Бахтин понял, почему мужские вещи директор департамента сразу положил в стол. Вот такая жизнь была в начале нынешнего века. Простучали колеса и стихли снова. Только часы тикают. А потом что-то зазвенело, тонко и протяжно. Так обычно пели стеклянные шары на рождественской елке, когда открывали форточку в гостиной. Он прислушался, не понимая, грезится ли ему этот звук, или на самом деле где-то поет сказочный шар его детства. Дождь безостановочно ливший перестал, и в номере стояла непривычная предутренняя тишина. И вдруг вновь возник непонятный звон. Бахтин подошел к балконным дверям. Звенели капли. В камне балкона переливалось в свете фонарей крохотное озерцо. Видимо, ямка была глубокой, потому так и звенели падающие капли. Бахтин вернулся, взял папиросу, прикурил и снова вышел на балкон. Под ним лежал Париж. Улица Сен-Мартен была залита плывущим газовым светом, и башня Сен-Жак словно страшно висла над ней. Где-то недалеко пробили часы, отсчитав 5 ударов. Голос их вибрировал в мокром воздухе. Улица начинала оживать. Простучал по мостовой фургон, и запах свежего хлеба долетел до 3-го этажа. Бахтин курил, глядя, как зарождается новое утро. Оно подступало, как нечаянная радость. Прямо напротив ярко загорелись 2 окна, с грохотом распахнулась дверь, открылось кафе. И тут Бахтин вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел. Он погасил папиросу и пошел одеваться. В номере в стенном шкафу висел темно-зеленый мундир с витыми серебряными погонами. В Петербурге ему было строго указано получать французский орден в подобающем виде, а подобающий вид у чиновника, служащего по Министерству внутренних дел, тем более у полицейского, единственный — в мундире. Бахтин вынул мундир. Золотом и эмалью блеснул на зеленом сукне крест почетного легиона. Господи, сколько интриг, сколько непонятных намеков и разговоров предшествовало его поездке в этот город. И все из-за эмалевого с золотом крестика. Вчера префект полиции мсье Люпен, маленький, седобородый, подвижный, даже чуть подпрыгнул, прикалывая крест к его мундиру. В парадном зале ратуши народу было немного, 2 французских полицейских, 5 репортеров и 1 любезный сердцу соотечественник. Увидев его прямую спину и усы, Бахтин сразу же понял, кого прислало посольство на церемонию. Приколов крест, префект хлопнул в ладоши. Присутствующие тоже почтительно похлопали. Только представитель посольства стоял, как полицейский пристав в табельный день. — Мадам, мсье! — префект Люпен вздернул голову, задиристо поднял бородку. — Я предлагаю перейти в соседний зал и выпить по бокалу вина за друга Франции, прекрасного русского криминалиста мсье Бахтина! В соседней комнате, вернее, маленьком зале, во всю стену висело батальное полотно, где французские кавалеристы шли в атаку на ощетинившееся штыками каре. На столе стояли бутылки с вином, перно, коньяком. В большом блюдце скромно лежали пирожки. У нас, подумал Бахтин, по такому поводу гуляли бы дней 5. Неслышно подошел лакей с подносом. Бахтин взял бокал. — Господа! Префект полиции поднял бокал. «Теперь мы можем сказать нашему русскому другу о том глубоком уважении, которое мы испытываем к нему и его отечеству». Потом Бахтина увезли журналисты, и они славно погуляли в кабачке на Монмартре. Именно там, ближе к вечеру, когда шампанское возбудило всех до чрезвычайности, тосты стали длиннее и запутаннее, а подсевшие женщины необыкновенно красивы, Бахтин увидел знакомое лицо. В углу сидел человек в аккуратном сером пиджаке, галстуке в горошек. На столе перед ним стояла бутылка пинар и жаркое в глиняном горшочке. — Боже мой! — сказал Бахтин. — Митя! Он встал и подошел к столу лучшего своего друга по первому московскому кадетскому корпусу, Митя Заварзину. Правда, окончив корпус, Митя вышел в университет, что тогда просто ошеломило кадетов их роты. Получить золотую медаль и не пойти в училище, где вполне можно стать портупеей-юнкером, казалось тогда немыслимой глупостью. — Митенька! — сказал Бахтин. Он был пьян и добр, а кроме того, действительно рад увидеть друга, с которым его развела жизнь. — Здравствуй, Саша. Заварзин встал. — Митенька, ты что, не рад мне? — Отчего же? Заварзин с усмешкой покосился на ленточку в петлице Бахтина. — Ты стал знаменит. — Саша, второй день. Парижские газеты пишут о тебе. — Митя! — хмель не позволял Бахтину правильно оценивать положение. — Митя, пойдем к нам. Выпьем, поговорим, старое вспомним. — Ты как сюда, на вакацию или по делу? — Нет, Саша, я политэмигрант, так что... — Извини, нам с тобой сидеть не с руки. Честь имею, господин криминалист. Заварзин обогнул его словно столб и пошел к выходу. Бахтин чисто профессионально отметил, как из-за стола, запрятанного в темный угол, вскочил человек в котелке и поспешил за Заварзиным. — Все, — пьяно отметил про себя Бахтин. — Повели Митю. Неловкость от этой встречи он почувствовал позже. Допита была последняя бутылка. Закончил он вечер у милой танцовщицы из кардебалета. Чувство стыда и горечи он ощутил в фиакре по дороге в гостиницу, когда хмель начал уходить, а встреча с Заварзиным приобрела в его сознании истинный смысл. Он не судил Заварзина за его убеждение, упаси бог. Если его однокашник стал социалистом, следовательно, так ему совесть подсказала. Бахтин, хотя и служил по департаменту полиции, старался не вникать в сложности программ политических партий. Он занимался криминалистикой, защитой общества от преступников, и свое занятие считал наиглавнейшим. То, что Заварзин не подал ему руки, тоже не удивило, хотя больно обидело его. В либерально просвещенных кругах считалось дурным тоном иметь короткие отношения с полицейскими. На бесчисленных банкетах, на которых либералы произносили витиеватые тосты, служащие полиции подвергались анафеме. Но случись что, и тот же самый либерал бегал в участок с просьбой защитить его от меньшего брата. Так почему-то они именовали фабричных. Бахтин твердо понимал одно — раскачивание лодки никогда к добру не приводило. Пожалуй, не было в России газеты, кроме полицейских ведомостей, где не обливали бы грязью служащих полиции. В Париже, что искренне удивило Бахтина, сыщики-криминалисты были так же известны, как знаменитые актеры или модные депутаты. В душе, ругая себя за тщеславие, он сложил в чемодан парижские газеты, в которых печатали его портреты. Конечно, Заварзин, социалист, имеет право не подать ему руки, но Заварзин, друг молодости, обязан был это сделать. Хотя бы в память о том, как Бахтин, взяв на себя его провинности, позволил Заварзину окончить корпус с золотой медалью. Сколько потом было уверений в дружбе. И была клятва, настоящая, ночью, в парадном зале корпуса, перед портретами великих русских полководцев. Прошла молодость, и забылась клятва. Приобретя некий жизненный опыт, Бахтин обратил внимание на странное несоответствие слов и дел либеральных интеллигентов. Их бесконечные и утомительные сетования на народные страдания, их уверенность в неоспоримости социальных перемен казались Бахтину тягучими и такими же приторными, как нуга. Он жил в другом мире и вполне естественно был отдален от жарких схваток общественного движения. Бахтин никогда не задумывался, что мимо него, практически не трогая и не задевая, проносится история. В день знаменитого расстрела, ставшего потом кровавым воскресеньем, он ловил шайку китайца, страшного, изощренного убийцу, приехавшего в столицу из Владивостока. Дарование манифеста и события, связанные с ним, он пережил в Варшаве. Там работала крупная шайка фальшивомонетчиков. Также принеслись, не задевая, беспорядки 5-го года. Правда, Филиппов сделал ему выговор за то, что он в присутствии нескольких чиновников сказал, что искренне рад, что уволен из училища, потому что не хотел бы служить в армии, подменяющей жандармерию. Один из его друзей, вернее, единственный друг, литератор Кузьмин, сказал, что у Бахтина наступила душевная апатия. Бахтин засмеялся. Просто он жил в другом мире. И заботы у него были другие. А что касается народной жизни, так он, Полицейский чиновник лучше любого либерала и социалиста знал, как живут рабочие и мастеровые в Питере. И считал твердо, что не бунты и демонстрации нужны им, а просвещение и социальная устроенность. Тем более, что в большинстве своем мастеровые эти зарабатывали больше его, полицейского чиновника. Да чего же невеселые мысли преследовали его в последнее время? Бахтин снова попил чудесного португальского напитка. Сделал глоток, прислушался. По телу медленно разливалось долгожданное тепло. Вино убрало руку, сжимавшую сердце, отогнало дурные воспоминания. Бахтин понимал, что алкоголь не выход, что такие накаты меланхолии надо врачевать иначе. Но иначе значит сложнее, а он привык к простоте. Бахтин оделся, оглядел себя в зеркале. Из светлого проема глядел на него вполне подходящий Парижу щеголеватый господин. Бахтин жил в обществе странном. В Петербурге был свет, был еще некий полусвет, и была жизнь, не поддающаяся определению, нечто третье. Прекрасно одетые шулера, именитые авантюристы, ворующие драгоценности, роковые красавицы, разоряющие всех подряд. Ему постоянно приходилось сталкиваться с этими людьми. Именно у них он перенимал привычки, вкусы, манеры. И все же Бахтин остался доволен своим двойником. Набалдашником трости он провел по усам, подмигнул сам себе и пошел в утренний Париж. На углу улицы горели окна бистро. Бахтин вошел в узкую гремящую дверь, подошел к цинковой стойке. В этот ранний час в бистро народ был совсем простой. Возчики, грузчики, двое полицейских и замерзшие проститутки, дремавшие в углу за столиком. Хозяин, высокий, худой, с небольшой бородкой, с любопытством взглянул на Бахтина, пригляделся, вытащил из-под стойки газету. — Это вы, мсье? Хозяин развернул «Фигаро», и Бахтин увидел свой громадный портрет. Он взял газету в руки. Со страницы смотрел на него темный, как кавказец, очень похожий на него господин. Бахтин вернул «Фигаро» хозяину. «Нет-нет!» — хозяин поднял газету и громко крикнул. «Ребята, вот кто сегодня в нашем баре!» Народ зашумел, придвинулся к Бахтину, потянул бокалы и рюмки. Хозяин достал из-под стойки запыленную бутылку, налил две большие рюмки. «Это кальвадос, мсье Бахтин, выпейте с нами. В газетах пишут, что вы спасли честь Франции. За вас, мсье! За Россию! За Францию!» Бахтин одним глотком осушил рюмку. Неведомый ему напиток был крепок и напоминал фруктовую самогонку. Хозяин налил еще. Бахтин жал чьи-то руки, с кем-то чокался, кого-то благодарил. Наконец ему удалось забиться в угол, взять большую чашку кофе и мясное рагу. После выпитого есть хотелось чудовищно, и он расправился с тарелкой в одну минуту. Вот теперь-то и закурить можно. Бахтин достал портсигар, вынул папиросу. Он успел затянуться всего один раз, как у стола возник человек. Незнакомец приподнял котелок и спросил по-русски. — Господин Бахтин? Бахтин посмотрел на него и все понял. Разве можно было перепутать его с кем-нибудь? Ах, эти усы, ловко по-военному сидящий пиджак, короткий поклон головы. Глаза главное. В них словно отражалось здание на Гороховой, близкого сердцу охранного отделения. «Чем могу?» — Бахтин пригласил присесть. «Позвольте представиться. Ротмистр Люстих. Чиновник для особых поручений при Министерстве внутренних дел. Статский советник Красильников просил вас, Александр Петрович, посетить его нынче». «Красильников?» — переспросил Бахтин, вспоминая. «Так точно. Александр Александрович. А где изволит располагаться господин Красильников?» «На Рю де Гринель, в посольстве». «Благодарю вас, господин ротмистер, непременно буду. Не желаете ли выпить или кофе спросить?» «Благодарствуйте, другим разом. Честь имею». Ротмистер поднялся, сдвинул каблуки. Бахтину даже показалось, как малиново звякнули шпоры. Он допил кофе, пошел к стойке рассчитываться. «Нет!» — увидев деньги, сказал хозяин. «Сегодня за счет заведения. Такой гость — лучшая реклама!» Бахтин поблагодарил и, выйдя на улицу, подумал о том, что на заводе к коммерции совсем иной подход. Бахтин вышел из бистро. Париж раскинулся перед ним, промытый дождем, радостный и незнакомый. Постукивая тростью, он шел по улицам, сворачивал в узенькие кривые переулки. Это было его первое свидание с Парижем. Он и город один на один. Как удивительно быстро бежало время. Вот уже и 11 часов. А Жан на углу Севастопольского бульвара и улицы Сен-Дени объяснил, как попасть на Рю-де-Гринель. Время еще было. Бахтин зашел на террасу кафе. Спросил пива. На улице в жаровне лопались каштаны. Их сладковатый запах окутывал округу. Целовались в углу влюбленные. О чем-то яростно спорили два солдата в красных штанах. По улице неторопливо шли люди. И Бахтина охватило странное чувство свободы, которое он испытывал только в детстве, когда приезжал из корпуса в имение на Орловщине, где его дядя служил управляющим. Господи! Как чудовищно скован он в Петербурге. И это не работа. Нет. Жизнь, полная глупых условностей, замундиренная, разложенная по полочкам жизнь. С раннего детства ему внушали, что можно, а чего нельзя, что прилично, а что нет. И эти глупые наставления, родительские, офицера-воспитателя в корпусе, ротного в юнкерском училище, старшего по чину в службе, висели на человеке, словно тяжкие вериги. Да еще литература добавляла свою лепту, мрачная, исповедальная, душу разворачивающая русская литература. А часы прицокали к полудню. Пора к статскому советнику Красильникову. У ворот посольства уже знакомый ротмистр. Прошу. Мимо привратника ротмистр провел Бахтина не к входу в посольство, а правее, к зданию консульства. Дубовая дверь в первом этаже. Они вошли в небольшую комнату. Вдоль стены обычные канцелярские шкафы. 3 письменных стола. На одном пишущая машинка Ремингтон и, конечно, громадный сейф. 2 зарешеченных окна, выходящих во двор. За одним из столов сидел чиновник. И хотя он был в партикулярном парижском пиджаке и пестром галстуке, Бахтину показалось, что надет на нем зеленый мундир его родного департамента. Чиновник встал, наклонил голову. — Александр Александрович ждет. Вторая комната производила совсем другое впечатление. Обставлена она была дорого и со вкусом. Из-за стола красного дерева поднялся высокий человек и протянул руку. — Рад, душевно рад видеть знаменитость нашу. Голос у него был низкий, приятный, с модуляциями. Так обычно говорят провинциальные трагики. Бахтин пожал протянутую руку, оглядел этого щеголеватого господина и понял, что перед ним заведующий иностранной агентурой охранного отделения. — Что ж вы, голубчик Александр Петрович, нас, коллег-то, игнорировали? Нехорошо, нехорошо. Александр Александрович, Бахтин сел в кресло, устроился удобно, положил руки на головку трости. — Вы уж меня по вашему делу не берите. Министерство у нас одно, а служба разная. — Так и знал, так и знал, — замахал руками Колесников. — Вечный спор сыска и охраны, кто же благороднее. Но все равно своих забывать нельзя, мало ли что. — Господин статский советник, вы пригласили меня для того, чтобы это сказать? — Уели, уели, Александр Петрович. Действительно, позвал я вас по делу казенному. И хочу предоставить вам возможность еще лучше послужить государю-императору. Почту своим долгом. Другого ответа и не ожидал. Красильников нажал на головку серебряного звонка. Дверь отворилась, и в комнату вошел высокий элегантный блондин. Бахтин отметил для себя, что давно уже не встречал такого красивого мужчину. — Прошу знакомиться, мой помощник, титулярный советник Мельников Борис Дмитриевич. Бахтин поднялся, кивнул, не подавая руки. Мельников сел в кресло у стола, раскрыл папку. «Как нам стало известно, господин Бахтин, вы коротко знакомы с неким Дмитрием Степановичем Заварзиным?» «Да, я учился с ним в 1-м московском кадетском корпусе, господин титулярный советник». «Александр Александрович», — обратился Бахтин к Красильникову, «на каком основании мне, чиновнику 7-го класса департамента полиции, учиняется этот допрос? Видимо, вы располагаете указаниями директора департамента господина Белецкого. Если это так, прошу показать мне полномочия. — Александр Петрович, — Вы неправильно поняли Бориса Дмитриевича. Не допрос — это не допрос. Просто наружное наблюдение срисовало вас, когда вы разговаривали с Заварзиным в ресторане.